Эти сколь печальные, столь и необоснованные выводы лишний раз подтверждают давно известную истину, что о высших проблемах мироздания позитивная наука никогда не сможет сделать правильных выводов до тех пор, пока не просветится светом эзотерического знания. Высшая эзотерическая наука так глубока и обширна, что по сравнению с земным человеческим пониманием должна казаться безграничной. Она не только не сообщает того, чего не знает, но вынуждена скрывать всю сумму своего знания от людей, ибо они не могут его вместить. Из своей сокровищницы знания она сообщает людям лишь крупицы его, в меру действительной надобности и готовности человеческого разума принять ту или иную истину. Поэтому мы базируемся не на точном, в кавычках, знании современной науки, которая, несмотря на свои большие достижения в окончательных своих выводах, все же не точна, но на истинном знании эзотерической науки, которая не впадает в такие ошибки, как наука «точная», в кавычках, что неоднократно уже доказано. Эзотерическая же наука учит, что космос беспределен, что ограниченным и предельным человеческим умом нельзя понять беспредельность, что подобное познается лишь подобным, вместо того, чтобы признать это и склониться перед величием беспредельности и премудростью творческих сил космоса, человек своим малым умом старается ограничить Творца и его творение, старается найти и находит предел там, где его нет, между тем, как предел находится в человеческом сознании и его познавательных способностях. Если обнаружены огромные трансгалактические системы, которые удалены от нас на многие миллиарды световых лет и кажутся благодаря этому едва заметными туманностями, то, казалось бы, было бы логичнее предположить, что за этими уловимыми туманностями могут быть неуловимые, расположенные столь далеко, что ни человеческий глаз, ни его современные аппараты обнаружить их не могут. Но самомнение ученого скорее соглашается признать предел, нежели допустить существование того, чего он не видел собственными глазами. Цитата. «Неосознание беспредельности ведет ко многим заблуждениям. Так люди начинают воображать, что Земля есть центр Вселенной, или пытаются измерять и определять размеры проявленного мироздания. При этом забывают, что проявленное постоянно эволюционирует. Не может быть даже момента статики. Но настолько люди проникнуты мерами земными, что они стараются под них подвести даже немеримые. Не будем пресекать все поиски. Мы радовались даже малым полетам стратосферным, но следует остеречь от негодных заключений, среди которых Земля может оказаться центром Вселенной. Такое самомнение неприлично просвещенному ученому. Может быть, он считает каждую точку беспредельности условным центром, но проще, что он не сознает беспредельность. Братство, параграф 534. Из этого, само собой, понятно, что все наблюдения и все выводы ученых касаются лишь проявленного мира. Между тем, кроме мира проявленного, существует мир непроявленный. Соотношение между миром проявленным и непроявленным – согласно эзотерической доктрине, такое же, как между каплей воды и океаном. Если ученые определили размер проявленного мира или капли в 4 миллиарда световых лет, то исчислить океан вряд ли им когда-нибудь удастся. Так как мир, не проявленный учеными, еще не обнаружен и в телескопы не усмотрен, то, говоря о том, что космос не вечен и идет к своему концу, ученые отчасти правы. Но только отчасти, ибо, утверждая такое положение, они говорят о мире видимом, проявленном, который действительно, как и все в нем находящееся, имеет временное существование. Но источник жизни и проявления всего сущего есть мир непроявленный, который в своей беспредельности и непознаваемости никогда не станет вполне доступным человеческому пониманию. Из мира непроявленного, то есть абсолютной беспредельности и вечности, зарождаются видимые вселенные, каждая из которых имела и имеет беспредельность и вечность относительные, которые могут быть исчислены. Мироздание никогда не было первого космоса и никогда не будет последнего. Тот космос, который существует в наше время, один из бесчисленных уже бывших и будущих проявленных космосов. Если ученые правильно исчислили его размер в 4 миллиарда световых лет, в чем мы, однако, сомневаемся, то к этому можно добавить, что эзотерическая доктрина установила срок существования нашего космоса в 311.040 и далее 9 нулей земных лет. Беспредельность и вечность, хотя и относительная, но все же достаточно внушительная.